Глава 10. Искусство жизни. Владеть искусством жизни значит воздействовать на жизнь так, как истинный художник воздействует на материал в соответствии со своей волей и эстетическим вкусом. Представим себе дирижера оркестра, в составе которого больше 300 музыкантов, играющих каждый на своем инструменте. Оркестр способен взять любой аккорд на любом имеющемся инструменте, в любом сочетании инструментов по желанию дирижера. В то же время и сам дирижер знаком со всеми инструментами оркестра, со всеми музыкальными темпами, свойственными данной эстетической системе, и чувствует тяготение к музыке, бьющей из неиссякаемого источника его собственной души. Вся его душа — это музыка. И ему только предстоит решить, в какой форме ее выразить. Гармонически все пространство, занимаемое оркестром, концентрируется в одной точке — дирижере. Музыканты мгновенно исполняют любую музыку, выбранную дирижером для своего удовольствия. Сознание и действие соединяются в ритме избранной исторической реальности. Любая причина находится под контролем. И только та, на которую пал выбор, порождает следствие. Благодаря взвешенности всех действий, дорога, которая проходит по видимой реальности, ведет к реальности иного порядка. Физическое тело — это одна из клавиш, дающих звучание этой музыки, так же как деньги, любовь, дружба, социальная среда. Любой момент хорош, чтобы уйти или остаться. Любое место хорошо, чтобы продлить радость комедии жизни или же удалиться в царство чистого бытия. Итак, на любую маску можно взглянуть изнутри, а монитор отклонения может быть не более страшен, чем какая-нибудь ржавая железка. Невинность и чувствительность сердца — это чистота человеческого бытия. Сердце можно убаюкать, как ребенка, и разбудить для новой любви. Мозг и мир мыслей, подобно губке, впитывают окружающую реальность, на основе чего затем производят оценку событий, что зачастую сводится к ментальной повторяемости. Глаза и другие органы чувств создают привычные образы. Сознание — зеркало, позволяющее познавать себя. Люди, окружающие нас — это множество индивидуальных сценариев. Любые дела и жизненные планы важны только в том случае, если они привлекают нас как новая игра. Перед лицом войны мудрец также должен сделать выбор, на чьей стороне играть. Если человек овладел искусством жизни, то жизнь становится не спортивной площадкой, а оркестром, исполняющим музыку собственной души. Мудрец — это естественный лидер, потому что его ум призван решать и побеждать, хотя он всегда предпочитает оставаться в тени. Миллионы людей могли бы стать мудрецами, но лишь немногие из них достигают уровня, когда могут быть полезны другим, однако зачастую они стремятся уединиться. Априорное «я» личности выходит на уровень логико-исторического «я». Инсе становится способом видения бытия, и возникает новое единство действия — состояние благодати, в котором любая реальность есть воплощение силы и радости бытия, вновь раскрывшего самое себя. Благодать — это высшее состояние, которое не обязательно заслужено. Это наслаждение жизнью, растворяющееся в разуме дара или дарящего, которым в данном случае является сокровенность бытия. Бессмертие определяется следующим образом. Если жизнь сплетена из ошибок, человек превращается в элемент потенциала материи и исчезает, чтобы возвратить чистоту источнику всех вещей. Если он становится мудрецом, тогда его ждет бытие. Бытие есть, небытия нет.